усами Мазепы промелькнула тонкая улыбка. «А зачем же тебе, ясновельможный гетман, от Москвы отступать? Стоит только, милостивый пан, тебе согласиться, а все само сделается. Мы за твою мость работать будем. В договорных пактах не сказано, чтобы мы обирали себе гетмана только из правобережных казаков, а посему Дорошенко откажется от гетманства, а мы, все заднепряне, выберем тогда вольными голосами твою мость. От того, что твоя милость станешь гетманом, и над правым берегом в Москве никакой обиды не будет. А для того, чтобы ляхи не взбунтовались, можно поискать дружбу и с неверными. Так, про всяк случай. Знаешь, когда человек с доброй палкой идет, тогда и собаки его затронуть боятся. Но опять же, и от дружбы с татарами никакой в Москве перешкоды не будет. Андрусовский договор того же хочет. «Зело хитро, зело хитро», — посмеивался, потирая руки Брухаревский. А Мазепа продолжал развивать перед ним свой план о будущем самостоятельной Украины. «А если уже не удастся вполне самостийной, то хоть под турецким протекторатом?» Он говорил сильно, красноречиво, рисуя перед гетманом заманчивые картины. Брухаревский слушал его, молча, жадно. «Добро», — произнес он наконец, поднимаясь с места. «Я над Дорошенковыми словами поразмыслю». «Только чур!» — поднял он обе руки с таким жестом, как будто хотел отстранить от себя всякое искушение. «Чтобы нам от Москвы ни на шаг. Я от Москвы не отступлю». «А как же!» — вскрикнул шумно Мазепа. «И мы в Москве наинижайшие слуги!» Он отвесил низкий поклон, разведя в обе стороны руками, словно хотел показать этим жестом, что готов на все для нее. «Вот и горазд!» — заключил довольный Брухаревский и крикнул громко. «Эй, пана Исауле!» — затем прибавил, обращаясь к Мазепе. «Теперь, пана, я поручу тебя ласки моего Исаула!» Боковая дверь светлицы отворилась, Мазепа оглянулся, и недосказанное слово так и замерло у него на языке. Перед ним стоял Тамара. В замке Гадичском, в доме воеводы Евсея Ивановича Огарева, ярко светились окна. В просторной светлице, отличавшейся сразу своим убранством от покоев местных жителей, сидели друг против друга за столом, покрытым чистой камчатной скатертью, два собеседника – сам боярин Огарев и только что прибывший из Москвы стольник Василий Михайлович Тяпкин. На столе стояли два канделябра с зажженными в них восковыми свечами. Свет их ярко освещал лица обоих собеседников. Боярин Евсей Иванович был человек почтенного возраста, дородного сложения и важной наружности. Широкая, холеная борода его спускалась почти до пояса. Густые, слегка завивавшиеся по краям волосы разделял ровный пробор. Все движения его были степенны и медлительны. Говорил он не спеша, раздумчиво. Тяпкину было на вид лет 30, не больше. Рост он был среднего, худощавого сложения, однако румяные щеки его свидетельствовали о прекрасном здоровье. Продолговатое лицо его обрамляла светло-русая курчавая бородка клинышком. Светло-серые глаза глядели быстро и сметливо. Движения его были скоры и юрки. На боярине была длинная боярская одежда, украшенная золотым шитьем. Из-под расходящихся пол, которой виднелась красная шелковая сорочка, низко подпоясанная цветным шелковым шнурком. Стольник же был одет более по-дорожному. На нем был недлинный кафтан тонкого голубого сукна, опоясанный шелковым кушаком, и высокие желтые софьянные сапоги,